Андрей Авдей. Бабы. Вот и весна. Земля наконец-то избавилась от снежных оков и облегченно вздохнула свежим легким ветерком. Пришла пора запрягать лошадей и выходить в поле. Время пахать. «Навались, бабы!» Одна за плугом и трое в упряжи, вместо коней. Их нет уже давно, еще в 41-м забрали на фронт. Все для него, все для победы. Лошади, телеги, шитые ночами рукавицы и мужики. Сыновья, племянники, внуки, мужья. Остались только дети, глубокие старики и бабы. «Навались!» Ноги дрожат от напряжения, пот ручьем, но ничего, вытянем, мужикам хуже. Здесь не стреляют, не рвут бомбами землю, здесь пашут на себе и ждут. Каждый день ждут почтальона дядю Мишу. Их деревушке повезло. Немцев остановили в каких-то 200 километров. «Не дошла сюда война», — скажет кто-то. И будет неправ. Война была здесь, в каждой из 20 хат. Много раз. Сначала уходящими на фронт колоннами бравых красноармейцев во главе с молодыми и не очень офицерами, маршировавшими с песнями и залихватским посвистом, а потом бесконечными колоннами отступающих. Шли без песен и улыбок, в грязных гимнастерках, перемотанные окровавленными бинтами. Небольшое деревенское кладбище разрослось. Хоронили умерших, русских и белорусов, казахов и украинцев, татар и поляков, грузин и дагестанцев, разных национальностей, разной веры. Бабы отпевали всех одинаково и хоронили как родных. А по вечерам смотрели на дорогу, ждали почтальона, смешливую Катьку из соседней деревни. Ждали и боялись, что несет, измазанными штампами треугольник или извещение, и замирали, глядя, как останавливается почтальонша у Михайловны, как, опустив глаза, протягивает похоронку. Муж. Бабы! Они сбегались к стоящей на коленях подруге и утешали, как могли. Почту приносили 2 раза в неделю. 2 вечера надежды и страха. Потом Катька пропала. Ушла на фронт вместе с похоронкой на жениха. Новым почтальоном стал дядя Миша. «А ну, еще немножко потянули, бабоньки вы мои дорогие!» Это бригадир Иван, муж Семеновны, счастливая, одного дождалась, даст Бог и сыновей увидит. Ну и что, что без ноги, зато жив. Да хоть совсем без ног, только бы вернулся. Так думали многие. И 2 раза в неделю ждали дядю Мишу. До войны он был председателем колхоза. Вместе с Иваном служили. Выжили под Сталинградом и после госпиталя вместе вернулись домой. Один на костылях, другой молчит и только изредка улыбается. Вся деревня знала примету. Если дядя Миша поклонится кладбищу, значит, похоронка. И бабы, замерев, ждали, а он, тряся головой, шел медленно, глядя прямо перед собой. На секунду остановился у хаты Светки, учетчицы. За неделю до войны замуж вышла. Пожить-то не успели по-человечески, и на тебе призвали мужа. Застыла девка. Но Бог миловал, дядя Миша дальше пошел. А Светка разревелась. «Чего ревешь? Радуйся, дура!» Бабы!» Вся деревня бросилась к Михайловне. Погладить по седым волосам, обнять, утешить. Опять похоронка. Сын. А дядя Миша подошел к хате Ивана. И по двое причитания они долго стояли молча, глядя друг другу в глаза. Потом война пришла в третий раз. Обозами с ранеными. Кто-то бродил, кто-то стонал, а кто-то молча смотрел в синее небо. И метались бабы у подвод, протягивали вареную картошку, куски зачерствелого хлеба, воду. Может, и их мужиков кто-то напоит, накормит и утешит добрым словом. Раненые улыбались, благодарили, а некоторые оставались в деревне навсегда, отпетые по церковному обычаю, мусульмане и католики, иудеи и атеисты, православные и неизвестные, без имени, без фамилии, обгоревшие, изуродованные, без лиц. Слава Богу, справились. Одно поле вспахано и засеяно. Теперь домой. «Дядя Миша!» — это кричали дети. Бабы высыпали на улицу и, затаив дыхание, смотрели на приближающегося почтальона. Вот он поравнялся с кладбищем, остановился. Деревня замерла. Поклонится или нет? А дядя Миша стоял и смотрел на ровные ряды могил. Поклонится? Нет, не кланяется, стоит. Наконец, словно решившись, он поправил выгоревшую фуражку и отдал честь. А затем повернулся лицом к деревне и низко поклонился. В этот вечер никто не пришел к Михайловне, получившей похоронку на младшего сына. Выла вся деревня. 19 извещений. Ваш сын, ваш муж, ваш отец пал смертью храбрых, умер от ран, пропал без вести. А дядя Миша стоял, молча глядя в глаза Ивану, и сжимал в руках 20-е извещение. Сын. «Навались, бабы!» Одна за плугом и трое в упряжи, вместо коней. По лицу струится пот и текут слезы. Плакать можно, а останавливаться нельзя. Надо пахать. Весной день месяц кормит, а слезы текут. «Немцы!» Бабы со всех ног бросились в деревню. Бригадир не сказал ни слова. «Ничего, земля подождет, пусть бегут». По дороге медленно тянулась колонна пленных. В непривычной серой форме, грязные, оборванные, измученные, они шли, опустив головы. На них смотрели. Молча. Кто сжимал кулаки, кто шептал проклятие, кто-то вытирал слезы. «Бабы!» Это Михайловна подошла к остановившейся колонне. В руках сверкнул нож. Стоявшая невдалеке молодая вдова, Светка-учетчица, закрыла глаза. «На, поешь!» Подоспевший Иван замер от неожиданности, глядя, как женщина нарезает тонкими ломтями хлеб и кладет в протянутую руку. «Бабы!» И заголосила деревня, заметались вокруг платки, пленным несли воду, хлеб, картошку. Солдаты из конвоя пытались оттеснить женщин. «Да разве справишься? Положено стрелять, но тут же свои!» Молоденький лейтенант, глядя на растерянных конвоиров, выхватил пистолет и крикнул Михайловне: «Назад! Нельзя! Буду стрелять!» Она посмотрела ему в глаза и повернулась спиной. «Возьми, голодный небось!» Последний кусок хлеба лег в чью-то грязную ладонь. Данке. «Конвой!» — лейтенант оглянулся. «Что делать собрался?» — спросил подошедший Иван. «У меня приказ. Это ж немцы! Да они... Нельзя! Что они делают?» — сбивчиво начал офицер. «Это лейтенант Бабы!» И, посмотрев в сторону кладбища, Иван повторил: «Наши бабы!»